«Уголовную ответственность?» — повторила ошарашенная Таня. «Именно так, Татьяна Ивановна», — кивнул Казимир Лях всем своим видом, а также обращением, обычно он называл ее Танюшей, выражая крайнюю степень официальности. «А если я случайно, ну, случайно проболтаюсь подруге, что мы тут были и что-то нашли? Пойдете под суд, Татьяна Ивановна, это серьезное дело. Разве вас не предупреждали, когда вы подавали документы на работу в наш сектор, что такие ситуации возможны?» «Наверное, предупреждали, просто я не думала, что такие ситуации наступят так скоро». «Мужала молодость в боях», — хохотнул Никита, как показалось Тане, несколько нервозно. Таня, конечно, мазнула по экрану своей неказистой, Тамила говорила, «дитячьей подписью». А что было делать? А потом были свободные, как и предрекал Никита, дни, выходные. Их Таня провела почти беззаботно. Они с Никитой слонялись по окрестностям, часами швыряли в воду камешки и дважды ходили в гости к ребятам с базы Альта Кимада. Мачос и впрямь проявили свое легендарное латиноамериканское гостеприимство. Вниманию Тани и Никиты были предложены деликатесный вареный петух, оказавшийся национальным аргентинским блюдом, хрустящие бобы, а также божественные бархатные вина «Красная Малбек» и «Белая Торонтос». В качестве десерта было подано вечернее построение по безалаберности и голосистости, чем-то напоминавшее карнавал в Рио. А еще были долгие разговоры, душевные, идиотские и душевно-идиотские. Шагая вдоль погружающегося в закатные сумерки берега, Никита долго и путанно рассказывал Тане о своей жизни, старательно напирая на темы «несчастная любовь» и «одиночество». Не забыл даже младшие классы и свою первую любовь. На второй день Никита переключился на так называемую молодость. В свои 32 он чувствовал себя уже мужчиной, умудренным жизнью. И Тане пришлось выслушать историю его самой большой любви во всех подробностях. Нужно сказать, некоторые из этих подробностей были на Танин придирчивый вкус довольно-таки неприглядными. «И тут я понял, что у нее с этим человеком не просто дружба», рассказывал Никита, сердито раздувая ноздри, «а нечто большее. Это она мне рассказывала про дружбу, за дурака меня держала. А на самом-то деле она с ним трахалась, да-да, трахалась, наверняка. Она так на него смотрела, на друзей так не смотрит, уж я-то знаю. Она ходила на все его концерты, черт бы его побрал. Аплодировала, как сумасшедшая. Экзальтация, бог ты мой, носила ему цветочки, дрянь такая. В общем, после этого случая на концерте я дал ей пощечину и ушел, не дожидаясь второго отделения. Больше мы с ней не виделись». «Что, вот из-за какого-то взгляда взял да и ушел?» — переспросила Таня. «Ты думаешь, одного взгляда мало? Ты бы видела этот взгляд. Взгляд похотливой сучки». «Так что, получается, ты так и не узнал точно, у нее с ним что-то было или нет? Мне достаточно того, что у меня возникло такое подозрение, Татьяна». «Ну, мало ли подозрения. Мы же все читали в школе Отелло и знаем, чего стоят некоторые подозрения», — проворчала Таня. «Да при чем тут Отелло? То вымысел, а это жизнь. Здесь есть разница. Знаешь, бывает такой вымысел, который больше говорит о жизни, чем сама жизнь», — уклончиво ответила Таня. После этого рассказа Таня стала относиться к новому товарищу настороженно. Ведь из курса психологии она знала, что самые записные ревнивцы, как правило, и есть самые большие развратники, проецирующие на того, кого они ревнуют, как Никита на свою Алену, желание поиметь все, что движется. И еще Таня знала, если человека действительно любишь, ты никогда не уйдешь, поддавшись шепоту демона ревности. Любовь — это не только чувство, но и навык, умение понимать вопреки всему. Самое ужасное на свете, думала Таня, вышагивая вдоль загаженной сине-бурыми водорослями полосы прибоя, быть таким, как Никита, и не понимать, сколь ты убог. А ведь эта Алена, небось, рыдала потом после концерта до самого утра, как моя Томилка после того случая с Владимиром Владимировичем. Так что в тот вечер Таня мысленно вымарала Никиту из списка мужчин, с которыми у нее, Томилина выражение, потенциально могло что-то быть. А отныне и навеки Никита Андреев был прописан в категорию «приятели». А вот Никита после своих откровений, напротив, стал относиться к Тане с нежностью. А может быть, эти откровения были следствием нежности, не разберешь. Сам Никита Таню о ее прошлом почти не расспрашивал. А когда расспрашивал, слушал рассеянно, вопросов почти не задавал. И даже, показалось, Тане тайком позевывал в кулак. Впрочем, Танины истории впрямь были пресные, если не сказать занудливы. Ведь раскрываться перед человеком на второй неделе знакомства она не привыкла. Не рассказывать же почти постороннему мужчине о поэтических перипетиях с Мирославом Воздвиженским. О холодном звере, который касался ее бледных щек своей мордой из ледяного плюша. Про мафлингов и дружбу с Томилой. Впрочем, в ночь, когда они возвращались в деревню с базы Альта-Кимада, вдоволь надегустировавшись пучера Аргентина и заморских вин, она все же заикнулась кое о чем для себя существенным. «Понимаешь, Ника, — говорила Таня, беря товарища под руку, чтобы не споткнуться в темноте на ухабистой тропе, — мне иногда кажется, что в моей жизни чего-то не хватает». «Это понятно, — с готовностью откликнулся Никита, — тебе, как и мне, не хватает любви. Жизнь без любви, как булка без изюма». «Да нет, я не это имела в виду». Танин голос зазвучал смущенно. «То есть любви мне, говоря по правде, тоже не хватает, но не так сильно, как чего-то другого. По-моему, тебе еще рано задумываться о ребенке. Нанянчишься еще. Я не об этом. Да я и не очень детей люблю, если по правде. Может быть, это придет потом, ну, со временем. Тогда что ты имеешь в виду?» Никита, кажется, действительно недоумевал. «Понимаешь, Ника, мне кажется, в жизни у каждого человека должна быть цель. Высокая цель. Нужно хотеть чего-то несбыточного, очень важного, волшебного». «Ну и?» — Никита с трудом сдерживал скепсис. «А у меня такой цели нет, и это очень плохо». Ее голос дрогнул. Остаток дороги до спящего лагеря они прошли в многозначительном молчании. Не то чтобы Никите Андрееву нечего было сказать об идеалах и высоких целях. Он принадлежал к породе людей, которые за словом в карман не лезут. Просто Никита никак не мог решить, стоит ли пригласить Таню на ночную прогулку по берегу сегодня или благоразумнее подождать до завтра. Он очень боялся спугнуть птичку. На следующий день Никита все же набрался храбрости. Он предложил Тане переночевать на берегу в спальных мешках. «А что это? Довольно-таки романтично, подумай сама. Ты спишь, а у твоих ног шумит прибой», — прочувствованно провозгласил Никита и посмотрел на Таню испытующе. Он уже мысленно приготовил остроумную репризу на случай, если Таня сейчас затянет что-нибудь вроде «Да я бы с удовольствием, но только что скажет Арина Анатольевна и Башкирцев, и другие». Реприза, сочиненная Никитой, начиналась словами «Послушай, но мы же с тобой взрослые люди». Однако, вопреки опасениям Никиты, Таня не вспомнила об общественном мнении. «Хорошая идея. На Екатерине я обожала спать в саду. Вот только спать будет жестко». «Да что ты, как старая бабка! Жестко, не жестко, какая разница?» — старательно скрывая радость, отвечал Никита. Его сердце наполнилось дурманом сладких предчувствий. Однако этим предчувствиям не суждено было сбыться. Они глядели на чужие звезды, пили наипростейшее пищевое каберне из литрового пластикового пакета и обсуждали общих знакомых. А потом Таня старательно расчесывала свои волосы, которые в свете малахитовой луны Алунчий казались уже не платиновыми, как днем, но отлитыми из бронзы, чтобы заплести их на ночь в две косы. Не то луна, делавшая Тане на лицо таким отстраненным и при этом зовущим, была во всем виновата, не то вино разгорячило кровь, но все чаще Никита многозначительно умолкал, глядя на Таню тяжелым магнетическим взглядом. Впрочем, одна вещь не на шутку смущала Никиту Андреева. Лаская привычным взглядом длинные, обтянутые черным гимнастическим трико Танины ноги, вытянутые в сторону остывающего моря, взбегая вверх по скобке живота на соблазнительные холмики ее груди, он не мог отделаться от одной навязчивой мысли. Если Таня не сделает первый шаг, не проявит, так сказать, инициативу, он не сможет, ну или не сумеет. Никита даже не знал, как сказать. Словом, он не посмеет даже прикоснуться к мизинцу на ее ноге, не то чтобы поцеловать ее в губы. Таня, сидящая на берегу, овеянная прохладным, не имеющим запаха ветром планеты Вешняя, казалось, была окружена непроницаемым коконом, почти зримой защитной оболочкой, проникнуть сквозь которую без насилия, при помощи нехитрых трюков из арсенала ловеласа-любителя просто невозможно. Старайся, не старайся. Они вновь умолкли. Дневная экспедиция на косу Динна уже была обсосана до косточек. Новых тем не предвиделось. Никита затаил дыхание. Вот сейчас. Таня глубоко вздохнула, потянулась, посмотрела на него своим обычным, немного нездешним взглядом и сказала: «По-моему, не к нам пора спать. У меня уже глаза слипаются». С этими словами она забралась в свой спальный мешок. Взвизгнула змейка. «А я, пожалуй, пойду немного прогуляюсь», с притворной непринужденностью бросил Никита, вставая. Когда он возвратился, змейка на Танином спальном мешке была расстегнута, ей стало жарко. Ворот клетчатой ковбойки распахнулся, мистически отблескивал в лунном свете золотой нательный крест, виднелась черная бретелька бюстгальтера. Грудь Тани мерно вздымалась. Никита присел, наклонился, прикоснулся губами к Таниным сухим губам. От них пахло молоком и эвкалиптовой жевательной резинкой. Никита поцеловал девушку еще раз с тягучим, проникающим усилием. Но она не ответила ему, не обвила его шею своей теплой рукой.